Проклятие, долго не выдержать, силы не бесконечны, а мертвецов меньше не становится. Как ни пытался, я не мог пробиться к теням, хотя до них всего несколько шагов. 10 мертвецов уверенно оттесняли меня от Алисы, Лилит и Вилдона. Зато я гораздо ближе к орку. Внутри заклокотала лютая злоба. Это он спустил мертвецов на нас. Кровь и песок, я потерял шпагу. Клинок вонзился в грудь неупокоенному, который буквально зубами вцепился в тонкое лезвие. Я не мог вырвать оружие из пасти нежити, и промедлить еще пару секунд, значит быть схваченным и растерзанным. Получи. Опустившая морду тварь открыла шею, и голова нежити слетела с плеч. Еще немного, и я смогу дотянуться до орка. Наш временный союз исчерпал себя, я искал возможность первым нанести подлый удар в спину. Вор, вовсе не благородный рыцарь. Я отразил нападение мертвого стражника с изуродованным лицом. Подлость? Нет, не она, это орк первым нарушил слово, это его мертвецы накинулись на нас. Пусть даже некромант утратил власть над неупокоенными против своей воли, но взнуздать нежить Нурок более не пытается. Да и зачем? На некроманта мертвецы не бросаются, себя-то он по-прежнему ограждает от ненависти и голода нежити. Вихрь праха вырос в два человеческих роста, обвившие орка черное щупальце дрожало. Что-то перекатами вливалось через него в некроманта. Магический источник из подземной пещеры накачивал Нурокга силой. Орк вскинул руки и оттолкнул от себя колдовской вихрь. Круговерть из праха устремилась к Терции, которая преодолела больше половины расстояния до башни алхимиков. Вихрь влетел в нацеленные на нежить пики и, ломая древки длинных копий, врезался в строй пехотинцев, раскидывая стражников, разрывая их тела на части. В огромную прореху ринулись мертвецы, словно они обладали разумом и только и ждали сигнала к атаке. Но, конечно, ими верховодил сумрачный ум некроманта. Орк насылал на сломавшуюся Терцию новые смерчи из могильного тлена, гораздо более мелкие, однако их хватило, чтобы окончательно сломать строй пикинеров. Нежить мгновенно смешалась со стражами, пехотинцы бросали пики и хватались за мечи. За истекающей кровью, умирающей Терцией слева от башни с высоким шпилем обвалилась часть крепостной стены. Вниз полетели камни и арбалетчики. Мертвые чернокнижники некроманта смогли наконец нанести хотя бы один болезненный укол. Их огненные шары по-прежнему врезались в магическую преграду и разлетались после взрыва искрами и языками пламени, так и не причинив супротивникам вреда. Мертвецов рядом почти не стало. Неупокоенные рванули в мясорубку, где стражники дрались за свои жизни. Рычание нежити и крики людей заглушили мерный барабанный бой, что не смолкал ни на минуту. Близ некроманта сейчас пребывали только 11 мертвых чернокнижников, да четверо неупокоенных продолжали наседать на Алису и Лилит. Для теней они не представляли большой угрозы. Нурок один. Тяжело дыша, я шагнул к нему, но какое-то шестое чувство заставило отвернуться и пригнуться, зажмуриться. Мир снова утонул в грандиозной вспышке белого света, покачнулся и словно застонал от взрыва. Я устоял на ногах. Некромант лежал на камнях, грудой черного тряпья, от которого к ночному небу без звезд тянулись тоненькие дымки, а сверху падали снежные хлопья. Черные щупальца, обвивавшие орка и видимое только мне, шевелилось. В нем пульсировала сила, однако некромант не проявлял признаков жизни. Но хотя бы магия, укрывавшая нас от арбалетчиков, все еще действует. Стрелки остервенело разряжали оружие, болты достигали завесы праха и бессильно отлетали в сторону. Маги-мертвецы, сваленные ударом вражьего колдовства, который был направлен и на них, поднимались с булыжников. Что они теперь без некроманта? Все, конец, низверженные и его присные победили. Вероятно, что так, только орденским братьям и их истинному творцу надо еще совладать с натиском нежити. Рубка стражников с неупокоенными превратилась в сущий ад. Я сделал новый шаг к орку. Добить его, вонзить в него тесак, чтоб наверняка. Но, я замер в нерешительности. Или, может, немедленно уходить, пока есть такая возможность, пока еще мы никому не нужны. Николас. Возглас Алисы выгнал из ступора. Тени справились с мертвецами, их обезглавленные уродливые тела валялись на мостовой. Леди Кайлер махала мне рукой, Лилит и Томас Вилдон спешили к изувеченным воротам башни алхимиков. Дьявол. Вырвалось у меня. Нурок поднялся. Шатается, низко опустил голову и словно ищет опору, чтоб не упасть. Но поднялся, оправился, выстоял. Чтоб тебя. Я бросил себя на некроманта, меч-тесак жаждал рачей крови. До Нурокга не более 10 шагов, в моей руке была зажата его смерть. Я вскинул клинок, А орк небрежно отмахнулся. Чудовищный удар невидимой дубины далеко отбросил от некроманта. В глазах потемнело, я кубарем катился по булыжникам замковой площади, сбив кого-то из мертвецов-магов. Несколько ударов сердца не в силах был ничего сообразить. Где я и что происходит? Неупокоенный мог бы легко перегрызть горло, но мертвый чернокнижник только перешагнул через меня. Маги Нурагга разом направились к своему господину. Они более не сотворяли огненные шары. Чернокнижники-мертвецы просто замерли позади некроманта неровным полукольцом. «Ты как?» – послышался возглас Алисы сквозь шум в голове. Надо мной склонилась испуганная тень. «Ничего». Расцепив зубы, хрипло произнес я и, перевернувшись на живот, попробовал встать на ноги. Далось это с преогромным трудом. Я ожидал вспышки боли, боялся обнаружить перелом, но вроде бы цел. Только я не удержал стон, как будто пропустили через мельничные жернова. Во рту вкус крови, разбил губу. Еще и щеку рассек. Гард, инквизитор здесь, он и Лилит тоже поспешили ко мне. А небеса, ты цел и невредим. Да стой же, наклонись. Церковник возложил обе ладони на мою голову, и тут же словно в прорубь окунули. Все, можешь идти, выдохнул Томас Вилдон, отступая от меня. Лечебная магия. «Спасибо», — сухо молвил я. Изумление было причиной моей немногословности. Монах потратил на меня невеликие силы, но, похоже, это было все, чем он располагал на тот момент. Однако этих крох хватило. Кровотечение остановилось, боль ушла. Искренне захотелось поблагодарить церковника за участие. Но дьявол, я уставился на арбалетный болт, стукнувшийся о камень в 4 футах от нас. Первая прореха в защите Нурагга. Она тает, уходим, закричал я. Пока не поздно, пока нас еще не изрешетили стрелки. До входа в башню алхимиков 2 дюжины шагов, и никого на пути. Мы опоздали. Над площадью, перекрывая шум боя, оглушительно прогремели 2 коротких слова. Сакш, Анак, низверженный. Поджав губы, запищала Лилит. Это он. Дочь инквизитора затрясло от страха. Низверженный здесь, произнесла белая как снег Алиса. К черту, взорвался я. Надо убираться отсюда. Что на них нашло? Мы и так знали, что возвратившийся бог и его присные все это время творили волшбу за спинами стражников. Я злился, не понимая, что ввергло Алису и Лилит в замешательство. Тогда мне было неведомо, что тени вдруг почувствовали необычайно мощный выброс магической силы, что исходило от их недавнего повелителя. У башни с высоким шпилем вспыхнуло белое пламя, высоко взвелось, едва не касаясь верха крепостных стен, и устремилось вдоль них в 2 противоположных направлениях, как если бы подожгли растекшуюся горючую жидкость. За считанные мгновения белый огонь опоясал весь замковый двор, преградив путь до разрушенных ворот, через которые воинство Нурагга и мы вышли из подземелья. Неестественное, магическое пламенеющее кольцо. Настоящий огонь не бывает таким белым. Языки пламени уже не столь высоки, в половину крепостной стены, но, кровь и песок, все одно не перепрыгнешь. Битва живых и мертвых ревела, там словно бы и не заметили огня низверженного. Нежить брала верх, слишком многие из стражей растерзаны, разорваны и омыли своей кровью булыжники мостовой. Скоро они пополнят ряды слуг Нурагга, к дьяволу некроманта. Мы поспешили к воротам и остановились в 10 футах от них. Жар не подпускал ближе. Что будем делать? Алиса метала взгляд в разные стороны, искала спасения, только мы и в самом деле в ловушке. Проклятый пепел. Одно хорошо, до нас все еще нет никому дела, но это не навсегда. Я крутил головой. Дьявол. Прорехи в кольце белого огня не видать. Пусть хоть инквизитор выудит какую-нибудь спасительную для нас крупицу знаний в памяти безумного некро. Святой отец. Томас Вилдон не услышал меня. Он широко раскрыл левый глаз, вперев взор куда-то за наши спины. Смотрите. Сорвалось с уст инквизитора. Глава 22. Либо тьма, либо свет. Высоко над площадью, прямо над местом, где неупокоенные рвали на куски стражей, завис белый шар. В 3 или 4 раза крупнее огненных снарядов, которыми мертвецы-маги Нурагга безуспешно пытались поразить наступающую терцию. Шар, средоточие белого света возвратившегося бога, нестерпимо яркий на фоне ночного безлунного неба, такой же ослепительный для людского взора, как солнце. Шар испускал искрящиеся молнии. Каждое мгновение изнутри него в разные стороны било множество ярко-белых разрядов, коротких в длину 10 футов, и всякий раз, когда сердце делало один удар, вниз ударяла молния. Белый разряд попадал в мертвеца, и нежить сгорала за один миг, превращаясь в кучку праха подле обезумевшего от нежданного спасения стражника. Живых людей молнии не задевали, по меньшей мере пока. Приспешники низверженного нашли неотразимое оружие против неупокоенных. Однако вовсе не колдовской шар и разящие без промаха молнии потрясли Томаса Вилдона. Позади побоища, заслоняя собой башню с высоким шпилем, вырастала гигантская фигура, сотканная из струящегося вниз белого свечения. Полупрозрачная, только лик великана и медленно вздымаемый к небесам огромный меч светились так же ярко и нестерпимо для взора, как истребляющий нежить белый шар. Лицо фигуры и очертания клинка было не разглядеть. Они горели даже не белым, а серебряным светом, настолько он был ярок и наполнен силой первого истинного Творца. «Чтоб тебя!» — вырвалось у меня, низверженный. Возвратившийся бог или его воплощение поднимал меч возмездия. Вот как он выглядит. Кровь и песок. Я затравленно оглянулся. Белый огонь, окруживший кольцом замковую площадь, не гаснет. Проклятый пепел. Некромант и таинственный магический источник, питающий Нурагга колдовской силой, наша единственная надежда. Орк бессильно опустил голову. «Сдаешься, ублюдок!» — взвыл я. Надо было его добить. Некромант упал на колени и широко раскинул руки. Меж них снова закружился прах, обретя форму воздушного кольца, стремительно вращающегося над орком. Оно быстро ширилось, пока не заключило внутрь себя 11 мертвых магов. «Я, только я!» — закричал орк. «Один!» Бешено вращающееся кольцо праха схлопнулось, вырвав из мертвых колдунов нечто черное, как сгусток тьмы, как будто злые души покинули оболочку умерших и вновь поднятых к нежизни орденских магов. Черные души врезались в некроманта и растворились в нем, наполняя Нурагга своей магией. Я узрел сейчас не Оксбургского сотника, что последовал в запустении ради кровной мести, и даже не некроманта. Призрак в темных лохмотьях завис в нескольких дюймах над каменными булыжниками. За спиной развивается черный плащ, магический источник, власть над которым обрел орк, напитал его мощью. Она открыла дорогу силе, в коей была рождена некромантия, и та, неведомая и страшная, превратила некроманта в новое нечто. Щупальца пуповины более не было, отныне орк не нуждался в заемной магии. «Молитесь, во имя Бога Отца и Бога Сына», — зашелся монах, — «во имя надежды на спасение». Томас Вилдон тоже понял, что Нурагг обратился в нечто жуткое и наделенное огромной мощью. Я решил, что у монаха случилась истерика. Мрачная Алиса угрюмо покосилась на церковника. Она была не прочь всадить в инквизитора меч, дабы самым действенным образом пресечь неуместную сейчас панику. Нервы у всех нас напряжены до предела, но она, конечно же, не сделает такой удар, мы еще не обезумели. «Молитесь», — выкрикнул монах, — «ваши молитвы придадут сил святой магии. Я постараюсь пробить брешь в этом дьявольском кольце». О, святой отец вовсе не впал в смятение. Не обращая внимания на жар от белого колдовского огня, инквизитор сделал два шага к башне алхимиков. Томас Вилдон осенил знамением казавшееся неугасимым пламя. Откуда у него только силы на чародейство возьмутся? Я покачал головой. «Нет, не верю, что опустошенный, обессиленный маг-врачеватель совладает с огнем возвратившегося божества. Пусть даже на помощь Вилдону снова явится ангел». Огромная фигура сравнялась ростом с крышей башни под высоким шпилем. Меч великана из струящегося белого свечения по-прежнему высоко поднят, но с места гигант не сходит. Чего ждет? Момента, когда испускающий молнии шар истребит всю нежить. Да, видно, что это так. Молнии по-прежнему разили без промаха, испепелив уже половину неупокоенных, но яростный натиск мертвецов все еще не сломлен. Они не боятся ни смерти, ни боли, да и вообще не ведают страха. Орк опять поднимается. Видение растаяло, я лицезрел Нурагга в черном плаще с накинутым на голову капюшоном. «Ну, давай же», — невольно произнес я, — «сотвори же что-нибудь». В тот миг я был на стороне некроманта. Скорое торжество низверженного не сулило ничего хорошего. «Я здесь». Голос орка прозвучал необыкновенно громко, оглушительно, поглотив весь прочий шум. «Ты?» — возглас низверженного прогремел еще громче. «Кровь и песок, клянусь». Я услышал в коротком вопросе возвратившегося бога изумление, сменившееся взрывом нечеловеческого гнева. Низверженный узнал в орке или, вернее, в том, во что он превратился, старого и злейшего своего врага. «Этот мир, мой!» Разъяренный рык орка грянул над площадью. «Проклятие!» Еще один хозяин Нарнара пожаловал. С неба ударило гигантское копье, под стать великану из струящегося белого свечения. Только оно было черное, как ночь, будто сгустилась и обрела форму сама тьма. Копье пронзило уничтожающий нежить светящийся шар, разнеся его на мириады сверкнувших и тут же погасших и исчезнувших осколков, и стаяло в ночном небе и оружие тьмы, дабы появиться опять спустя лишь миг. Нурок кразил вновь. Я не знал, да и не мог знать, в кого или во что обратился орк. Дьявол его задери. Верно, у сущности, что только что заявила свои права на наш мир, имелось собственное имя. Однако я по привычке обзывал новое нечто Нурокгом. Подрев нежити, которой было все еще слишком много для уцелевших стражей, воплощенное из тьмы копье устремилось в грудь призрачному великану. Тот уклонился с явной легкостью и даже изяществом, каких не ожидаешь от столь громадной фигуры, и копье вонзилось в башню с островерхим шпилем. Верхняя треть каменного сооружения упала на нижнюю часть, башня рухнула с оглушительным грохотом. Над развалинами поднялись огромные клубы пыли, они медленно накрывали весь двор. Нурок неистово, картинно хохотал, смехом неумелого актера из бродячего театра, да только так, что мороз продирал по коже. Его уже окутала пыль, зависевший в ночном воздухе перстью силуэт некроманта был плохо различим, как и почти вся замковая площадь, оглашаемая криками, предсмертными воплями людей и рычанием нежити. Пыль, клубясь, окружила и нас, но к черту пыль. Белый, опоясывавший замковую площадь огонь погас. Не сговариваясь, мы устремились к башне алхимиков. Прочь отсюда, подальше от схватки двух первозданных и могущественных сил Арнера, чья взаимная нечеловеческая ненависть вот-вот сметет все окрест. Мы побежали. Я только моргнуть успел, как тени пропали из виду и тотчас выпрыгнули из пустоты в двух шагах от разрушенных ворот. Там, где путь в башню преграждали стражи, Алиса и Лилит налетели на мечников безжалостными фуриями, чьи клинки сеяли смерть после каждого взмаха. Мечи прирожденных убийц мелькали с умопомрачительной быстротой. Тени мигом зачистили вход в башню алхимиков и овальную площадку внутри нее, откуда вниз и вверх вели лестницы, а в противоположных друг от друга направлениях тянулись два коридора. Когда я и Томас Вилдон ворвались внутрь, все было кончено. Только дюжина изрубленных мертвых тел в черных камзолах и оседающая на них принесенная с площади пыль. Хвала Харузу, хоть не шевелятся еще. Алиса бесстрастно взирала на учиненную бойню. Дочь инквизитора состроила брезгливую гримасу, взмахнув мечом, чтобы стряхнуть с дола клинка напитавшую его кровь. Чужая смерть еще не сделалась для нее привычной, в отличие от моей возлюбленной. Земля вдруг покачнулась и словно бы застонала, а сквозь зев развороченных ворот ворвалась яркая вспышка. Ночь снова осветилась белым. «Надо уходить», — взволнованно произнесла Алиса. «Не столь ли она уж и спокойна, как мне это показалось? Скоро здесь будет стражей, как сельдей в бочке». Я тихо выругался. «Не нужно прибегать к магическому слуху, чтобы различить возгласы стражников. Они сверху и идут с боковых коридоров, другие уровнем ниже, откуда на замковую площадь прошествовало воинство некроманта. Куда?» Удобнее перехватив тесак, я наклонился к одному из мертвецов, дабы позаимствовать второй и пару кинжалов. Шпагу потерял и с одним лишь мечом ощущал себя почти что безоружным. «Но почему Алиса не отвечает?» Вместо нее сказал инквизитор. «Вниз, опять в подземелье, я запихивал кинжалы за пояс. Всего четыре, пары, кажется, не обойдусь». «Все верно», прокашлившись, ответил монах. Пыль изрядно донимала его. «Медлить нельзя, он прав, церковник. Стражи совсем близко, но уровнем ниже тоже полно приспешников возвратившегося бога. Проклятие!» Мир снова покачнулся, загрохотало, как если бы разом выстрелили сотни пушек. С площади в разрушенные ворота внесло порыв самого настоящего ураганного ветра. «К черту! Сейчас и эту башню обрушат! Вниз так вниз!» Последние слова я произнес вслух. Алиса кивнула мне, тени переглянулись и исчезли. «Похоже, святой отец, мне прикрывать вашу спину. Позаботься о себе, вор», — раздраженно ответил церковник. Мы торопливо спускались на нижний уровень, где уже звенела сталь и сыпались проклятия. Тени несли смерть. Две облаченные в черные девушки с масками на лицах выныривали из пустоты, выпад, еще один, и тут же мгновенно исчезали, а на каменный, залитый кровью пол падал новый убитый, каких уже десяток. Но стражей еще много. Выкрикивая теням пожелание сдохнуть, они пытались отбиться от смертоносных кинжалов своих хозяев. Меня и монаха заметили. Четверо орденских мечников, посчитав двух прибывших за куда более легкую добычу, кинулись в атаку. «Лови!» Кинжал не слишком подходил для броска, но я угодил в грудь первому из нападавших, и уже спустя мгновение, вновь схватив второй тесак и перемахнув через три последние ступеньки, спрыгнул на плиты каменного пола, дабы встретить противника на ровной поверхности. Томас Вилдон позади, он еще на лестнице. Святой Отец выудил из-под одежд нательное распятие, вцепился в него одной рукой, а другой осенял то ли меня, то ли освещенный фонарями стражей коридор, где убивала его дочь. Приспешник низверженного, Рябой, со злобно оскаленной пастью, который бежал вторым, не церемонясь оттолкнул умирающего сотоварища. Двое других просто перескочили через него. Я успел метнуть еще один кинжал, однако неудачно, сталь звякнула о стену, и в следующий миг принял на меч выпад стража, тут же отразив вторым клинком удар еще одного противника. Третий лишь осыпал проклятиями выродка и святошу. У лестницы коридор сужался, и со мной могли рубиться только двое. Они были хорошо обученными мечниками, но и только, уповая сейчас лишь на силу. Я легко сдерживал их натиск и ждал удобного случая, чтоб ударить самому. Второй из мечников отскочил и, хапнув с каменных плит песка, бросил пыль мне в лицо. Я заметил его движение и увернулся. Стражник грязно ругнулся, и это было последнее, что он успел. Острие меча вышло из груди орденского мечника. За его спиной стояла Алиса, а третья из напавших на меня и Вилдона скреб холодный пол в быстро натекающей луже из собственной крови. В глазах Рябова появился страх, его взгляд сделался как у затравленного зверя. Он дернулся, чтоб не упускать из вида тень, и получил под ребро моим тесаком. Издыхающий стражник упал к моим ногам. «Да помогите же ей!» – завопил отец Томас. Лилит было несладко. Девять стражей прижали ее к стене плотным полукольцом. Девушка отчаянно отбивалась, не имея возможности воспользоваться магическим перстнем, обратившись в невидимку, она все одно не в силах пройти сквозь людей или стену. Алиса вновь исчезла. Помянув Харуза, я ринулся в новую схватку. В дюжине шагов от лестницы коридор расширялся круглой площадкой. Есть где разгуляться почти двум десяткам человек, а путь до девяти стражей, наседавших на дочь инквизитора, преграждали шестеро. Это было, словно абордажная схватка, бесшабашная рубка. Давно я не отплясывал такой смертельно опасный танец. Сталь взмывала и падала, ныряла в сторону, колола и билась о другую сталь. Я потерял еще один кинжал, на груди, левом плече и черт еще знает где, кровоточащие порезы. Они в конце концов выпьют все силы, и я свалюсь замертво в этом дьявольском подземелье на краю мира. Если только мы не прикончим их раньше, мы сделаем это. Алиса и Лилит были неудержимы и безжалостны. Они отнимали жизни у приспешников возвратившегося бога как само воплощение высшей кары. А я, полностью отдавшись битве, тоже сразил ни одного. Стражей давно охватил ужас, они паниковали и оттого были обречены. Стены и пол трясло. Казалось, они ходят ходуном. Где-то снова загрохотало, пред моим взором мелькнул святой отец. Тьма сгустилась вокруг него, почти поглотив инквизитора. Да что мне до церковника? Я ударил клинком, острое лезвие разрезало чужое горло. Выпучив глаза и захлебнувшись кровью, на камень рухнул орденский страж. Последнее из преградивших нам путь, безумие боя оставило меня. Едкий пот разъедает глаза. Я тяжело выдохнул, опустил правый клинок и левым напитым кровью рукавом вытер перепачканный пылью, потный лоб. Полностью выбился из сил, хотя правильнее, наверное, думать, что силы покидают меня прямо с кровью. Но я еще могу стоять на своих двоих. Что с остальными? Алиса напряжена, ее взор бежит по телам стражей, не пропускает никого, ждет притворства и подвоха, но они мертвы. Дочь инквизитора прислонилась к стене и, безвольно склонив на бок голову, опустилась на пол. Лилит все-таки досталась, когда стражи взяли тень в полукольцо. Томас Вилдон первым оказался подле потерявшей чувства дочери. Опустился на колени, сорвал с бледного, едва ли не безжизненного лица тени маску и возложил на голову ладони. Я увидел золотое, чуть заметное свечение вокруг них, а спустя три удара сердца Лилит встрепенулась, захлопала глазами. Девушка жадно глотала ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. С каждым вдохом Лилит все больше приходила в себя. Монах по-отечески обнял дочь, не таясь. Как же он не похож на прежнего, истово верующего сурового инквизитора. Она вернулась с того света, негромко произнесла Алиса, с такой раной в боку. «Святая магия», — молвил я. Леди Кайлер с неприкрытой тревогой посмотрела на меня. «Ты как? В порядке?» Я солгал. «А что с тобой? Ни царапинки». В отличие от меня, Алиса говорила правду. Тень подошла ко мне, Хотела еще что-то сказать, но проклятый замок снова напомнил о себе. Земля опять затряслась. Сверху посыпались струйки песка. Нурок и Низверженный все еще сражаются. Как бы они ни обрушили замок на наши головы вместе со всем треклятым орденом рыцарей Грааля. Проклятый пепел. Надо уходить, пока сверху не пожаловали новые стражники. Второго такого боя мне не выдержать. Да и Лилит тоже. Дочь инквизитора припала к фляжке с водой. Все еще бела, как мертвец. Жива, но сил сражаться у нее точно нет. Хорошо, если просто сможет встать на ноги. Я покосился на лестницу, по которой мы спустились на нижний уровень. А во, глухо завалено каменными глыбами. Битва магических сущностей сыграла нам на руку. Гард, предо мной появился отец Томас, твой черед. Капюшон, прикрывающий правую половину лица монаха, съехал в сторону. На меня таращился Ниакр. К безумству умершего чернокнижника примешивалось неприкрытое торжество. Не успел я поразмышлять об этом, как лечебная магия Вилдона опрокинула на меня ушат ледяной воды. Шкурой ощутил, как затянулись порезы. Лечебная магия инквизитора вдохнула и сил. Все еще слаб, но это была просто усталость, как после тяжелой работы. Скоро оправлюсь. Поблагодарив церковника, я задал терзавший меня вопрос. Откуда магия? Святой отец, откуда взялись силы? Совсем недавно вы и ноги-то еле передвигали. Что он ответит? Помнится, Томас Вилдон был словно выжатый лимон. Магия, силы. Инквизитор набросил на правую половину лица капюшон, укрыв ликующий взор безумца. Монах задумчиво разглядывал свои ладони. Магия, повторил он, она разлита вокруг. Черпай сколько сможешь. От нее и сил прибыло. Пол и стены покачнулись. Мы услышали отголоски отдаленного грохота. Где-то на поверхности обрушилась часть крепостной стены или новая башня. Вновь посыпался песок. «Давайте выберемся из этого замка как можно скорее», — произнес я, когда тряска прекратилась. Вон уже лестницу завалило. Проклятие! Как еще потолок не обрушился? «Потолок не упадет, не волнуйся, Гард», — сказал инквизитор. «Это я завалил лестничный спуск. Вы, святой отец?» — удивившись, спросил я. «Но я полагал, что только лишь святую магию». Не только ее, вспылил, взорвался инквизитор, но и магию разрушения. Мне теперь открытый дьявольский дар, магия Низверженного. Ты забыл, вор, что отныне и присно сидит во мне. Теперь могу не только врачевать, но также убивать, разрушать и бог еще знает что. Отчего все это? Церковник паник. Он потерянно смотрел на устланный мертвыми каменный пол. Алиса помогла Лилит подняться. Тени с изумлением глядели на Томаса Вилдона. Леди Кайлер, настороженно, изучающе, а Лилит, с каким-то детским испугом. Вспышка ярости, мгновенно сменившаяся растерянностью, делала церковника непохожим на самого себя. Если внутри инквизитора воспламенялся огонь, то горел он долго. Но то было раньше. А что теперь? Исцеление далось очень непросто, заговорил монах, а ведь я всего лишь обрушил камни на лестницу. Да при чем здесь лестница? Не выдержал я. Если вы, святой отец, сможете использовать магию Низверженного, то мы от этого только выиграем. Замолчи, Гард. Лицо Томаса Вилдона исказилось злостью. Монах трижды ткнул себя указательным пальцем в лоб. Он смеется. Внутри меня. Сказал, что я буду либо исцелять, либо убивать и разрушать. Он не лжет. Ниакр говорит правду, и я чувствую, как черная магия съедает дар, неспосланный двуединым богом. Либо тьма, либо свет. Инквизитор крепко сжал кулаки. Кем я стану, Николас? В кого превращусь? В нечто наподобие твоего орка? Я заскрежетал зубами. Нурок вовсе не мой. Спокойно. Меж мной и инквизитором появилась Алиса. Глаза тени наполнились гневом. Мы уходим. Бросила она мне в лицо и тут же повернулась к монаху. Немедленно. Томас Вилдон посмотрел сначала на Алису, потом на безмолвную Лилит. Взор церковника смягчился. «Да, уходим. Следуйте за мной», — сказал он и добавил мрачно. «Ниакр помнит, как отсюда выбраться, значит, и я тоже». Глава 23. «Камень и кровь. Здесь», — произнес отец Томас. «Мы остановились около ничем не примечательной двери, дубовой, обитой побуревшими полосами металла, такой же, как, наверное, сотни других, мимо которых довелось пройти за все время по опостылевшему подземелью Орденского замка. На третьем от поверхности уровне они от чего-то встречались чаще, чем на предыдущих. «Твой черед», — устало добавил церковник. «Проклятый пепел, я тоже устал, потерял счет времени с того момента, как в мою камеру спустился старый Тахут. После разговора с великим магистром вряд ли минуло больше, чем одна ночь и день, а то и всего лишь ночь, но как будто пролетели недели. С потолка посыпался песок. Немного, сюда почти не добивали отголоски сражения могущественных сущностей. Их гасила толща земли и камня. «Чего медлишь?» — раздраженным тоном поинтересовался монах. «Прислушиваюсь», — огрызнулся я, не удосужившись пояснить, что же привлекло мое внимание. Инквизитор фыркнул, но удержал в себе язвительное замечание. Догадался, что я не шучу, ведь в самом деле показалось нечто подозрительное. Я вслушивался в тишину, обратившись к магии воровского бога. Лилит и Алиса, почти идеальные орудия убийства, затаили дыхание, чтобы не мешать. Они мгновенно уловили мою настороженность. Но нет, коридоры пусты. После боя под башней алхимиков мы не встретили никого из приспешников возвратившегося бога. Спустились на уровень ниже, потом еще на один. Торопливо шли в тишине коридора, освещаемого фонарями, что мы подобрали на месте последнего боя. Двигались, постоянно ожидая новой атаки, однако так невозбранно и добрались до двери, на которую указал Томас Вилдон. «Что там?» Я подступил к замку, играя булавкой. Снял парочку сокровавленных одежд двух мечников. «Не знаю», — отрезал церковник, но, поморщившись, добавил, «кладовая». Монаху претила сама мысль копаться в памяти умершего чернокнижника. «Да только придется, чертов монах, никуда от этого не деться. Нужную дверь иначе бы ни за что не нашли». Тени лишь пожали плечами, когда я спросил о скрытых проходах внутри Сарна-Даба. Секреты крепости рыцарей Грааля кинжалом избранных известны не были. Лилит и Алиса расположились по обе стороны от двери, собранные, готовые к бою. Зато Томас Вилдон пребывал в совершенном спокойствии. Я, признаться, тоже не чувствовал угрозы. Замок щелкнул, и дверь отворилась. Примитивное устройство легко поддалось булавке. Фонари осветили вытянутое помещение. Пол наполовину заставлен пустыми бочками. Дальняя сторона кладовой укрыта темнотой. Фонарный свет туда не доставал. «Здесь тайный ход?» — поинтересовался я, когда мы очутились внутри. «Да». Подняв повыше фонарь, инквизитор растерянным взором обвел стены. Что-нибудь стряслось. За спиной загрохотал засов. Алиса благоразумно подняла приставленную к стене перекладину и задвинула ее в металлические пазы. Так оно надежнее будет. Святой отец, церковник наконец отозвался. Колючий зыркнул левым глазом и сказал. Тайный ход тут, и знают о нем немногие. Инквизитор замолк, не договорив о том, что было сейчас действительно важно. Аниакр знает. Монах состроил озлобленную гримасу. Только не ведает, как его открыть. Будем искать другой путь. Лилит прикоснулась к плечу отца. Томас Вилдон мгновенно смягчился. Нет, ответил он. Я еще раз пороюсь в памяти некро. Сие грех чернокнижества, тихчайший грех. Да не оставлю я молитвы и надежду на спасение и прощение. Я тоже буду молиться, негромко произнесла Лилит и, словно маленькая девочка, ткнулась лицом в плечо обнявшего ее родителя. Сомкнув руки на груди, Алиса с плохо скрываемым укором глядела на всхлипывающую тень. Лилит вела себя неподобающе для прирожденной убийцы. Кровь и песок, порча низверженного еще слишком сильна в моей возлюбленной. Она не понимает, что движет ее презрением к слабости Лилит. А все проклятый монах и его дочка. Распустили сопли. «Поберегите свою благость, святой отец», — с нарочитой насмешкой в голосе сказал я. Усталость брала свое. Я выместил страх за Алису на церковнике. Святой отец ответил той же монетой. Взглядом Вилдона обожгло, как пламенем инквизиции. Монах смотрел на меня, как на злейшего еретика и отступника, как на самого закоренелого чернокнижника. Я встретил его взор, сплюнул, но не отводил глаз, пока монах не отвернулся сам, чтоб стряхнуть невидимую пылинку с куртки дочери. Мысленно я возликовал. Да, святоша, именно к черной магии я сейчас и потянусь. Ведь так Матерь Церковь называет мою воровскую магию. Прикоснулся ладонью к стене у дверного проема, пытаясь прочувствовать и нарисовать в голове устройство замка, запирающего тайный ход. Я натыкался лишь на каменную кладку. Ступал дальше, продолжая касаться стены в поиске скрытого в ней механизма. Я видел искорки, которые вспыхивали под ладонью, когда проводил ею по шершавому камню. Такое было впервые, теперь мне доступно зримое воплощение магии, я видел творимые чары. Воровский дар Харуза тоже имел магическую природу. Позади, разгоняя тьму светом двух фонарей, ступала леди Кайлер. Нашел. Проникая колдовским взором сквозь стену, я наконец обнаружил несложный замок и очертания двери. По устройству бегали крохотные огоньки, дверь приводилась в движение магией и механикой. Она тихо отошла в сторону, когда я вдавил в стену небольшой квадратный блок, чьи размеры отличались от остальных, только сразу и не найдешь. Тайный ход можно отыскать и без чародейства, но потребовалось бы долго и придирчиво изучать стену. Алиса передала мне фонарь, узкий и невысокий ход, скорее даже лаз. Вдвоем не разминуться, и едва ли не головой будем цеплять камень над собой. «Там есть ловушки?» – спросил я. Воровская осторожность напомнила о себе. «Нет», – ответил отец Томас, следом решительно заявив. «Но первым иду я. Впереди будут развилки. Я найду знаки, по которым пойдем дальше». С потолка снова сыпануло песком. «Битва на поверхности продолжается. Тогда не будем задерживаться», — сказал я. «Давайте поскорее покинем замок». «Истинно так», — важно кивнул монах. «А где же усталость? Силы удивительным образом возвращаются к церковнику, а вместе с ними и самоуверенность святого отца из конгрегации Вселенской Инквизиции». Трижды осенив тайный ход знамением, Вилдон шагнул в узкий проход. За ним последовала Лилит. Когда они скрылись, Алиса прижалась ко мне, прильнув губами к губам. «Мы обязательно выберемся отсюда», – прошептала она. Ее жаркое дыхание будоражило кровь. Я крепко стиснул девушку и тоже поцеловал. На мгновение Алиса обмякла, но только на миг. Отстранившись, тень направилась за дочерью инквизитора. За ней сунулся внутрь тайного хода и я, ткнув кулаком в еще один квадратный камень, привел в действие дверь, которая медленно и почти бесшумно встала в прежнее положение. Лилит и церковник успели отойти от входа футов на 30. Алиса одарила меня обворожительной улыбкой, и мы поспешили нагнать наших спутников. Потом быстрым шагом шли по узкому коридору. Идущий впереди Томас Вилдон по-настоящему восстановил растраченные силы, угнаться за ним было непросто, да только время поджимает. Внутри замка, все одно что в каменной ловушке. Четыре фонаря давали избыточно света для столь ограниченного пространства, поэтому два из них мы загасили, дабы приберечь масло. Вдруг поймал себя на мысли, что тяжело дышу. Здесь тесно, стены как будто сдавливают меня, выталкивая из легких воздух. Проклятый пепел, что за наваждение, скорее бы выбраться из каменной кишки. Сколько еще идти? Трижды спрашивал о том церковника. Однако Томас Вилдон лишь отмахивался, говорил, дескать, ему самому неведомо. Долбаный святоша, уже третья развилка, каждый раз при нашем приближении на стенах начинали светиться начертанные белой краской не то знаки, не то странные буквы, и инквизитор почему-то выбирал дальнейшие направления без раздумий. Верно, Неакр ему нашептывает, но сколько идти, церковник, вишь, не знает. Подземный лабиринт черного замка опутывала сеть тайных ходов. Заловили бы нас тут, не схватись Нуракк, или кем он там стал, с низверженным. Я был уверен в этом, но мы беспрепятственно ступали дальше. Дважды спускались на уровень ниже, а теперь поднимаемся по винтовой лестнице, которой нет конца. «Куда идем?» — в очередной раз спросил я. Почти до южной стены добрались, на сей раз монах ответил, и помолчи хоть немного, Гард, рядом могут оказаться чужие уши.